Глава 25. Этот же день, особняк Чурпасова, главный зал. Граф Чурпасов потерял человеческий вид. Он выглядел как спустившийся с гор йетти, лохматый, с красными глазами, опухший с похмелья, в мятом костюме, который скорее напоминал тряпки. Он метался по залу, где обычно устраивал богатые балы, и разъяренно ревел. Его непутевый сын доигрался и нашел свой конец в самолете Москва-Краснодар. У него впереди была целая жизнь, он мог бы столького достичь. Краем сознания граф понимал, что на самом деле его сын был пропащим человеком, как и то, что смерть поджидала его за каждым поворотом, в виде бандитов, с которыми он связался, или уродов, которым он проигрывал деньги, или дворян, которые вызывали его на дуэль, или... Сына Чурпасова ненавидела вся Москва и за глаза обзывала распоследними словами. Граф и сам проклинал собственного сына, желал ему поскорее сдохнуть, но сейчас... Сейчас помощник доложил графу, что вместе с его сыном на борту самолета летел мелкий ублюдок Ломоносовых. «Это он убил моего сына!» — в очередной раз взревел Чурпасов. «Мало ему было моего позора, так он решил ударить в самое больное!» «Ваш сын умер от разрыва сердца», — терпеливо повторил его помощник. «Он напился, устроил драку, и его обкололи успокоительным, что впоследствии привело к трагедии. Возможно, именно из-за этого у вашего сына и повредился разум, отчего он использовал магию и захватил самолет. Вам стоит подать в суд на аэропорт, тогда, может быть...» «Заткнись!» — рявкнул граф. «Я знаю, что в этом виноват Ломоносов. Я знаю, таких совпадений не бывает. Это он убил моего сына. Он все подстроил. Он!» «Вашего сына никто не убивал», — помощник начинал сердиться. Этот разговор повторялся уже 23-й раз. «Напротив, ваш сын убил стюардессу. Я настоятельно советую вам подать в суд на аэропорт. В ином случае авиакомпания и родственники погибшей выставят вам огромный счет». «Ерунда, это все ерунда», — пробормотал Чурпасов, обвел безумным взглядом зал и потребовал. «Найми киллера. Нет, лучше трех. Самых лучших киллеров в Российской империи. Немедленно». «Не собираюсь в этом участвовать», — отрезал помощник, положил папку с документами на стол и заявил. «Я увольняюсь. Желаю вам удачи». «Впрочем, нет, не желаю. Расчет можете перевести на карточку. Рекомендации и характеристика не нужны». Он развернулся на каблуках и вышел из зала. Дверь закрылась за его спиной, и в нее влетела большая фарфоровая ваза. Граф Чурпасов расхохотался, как сумасшедший, и прохрипел: «Я отомщу, отомщу, всем отомщу».